Сюэин сидел рядом с озером и ловил рыбу. Внезапно выражение его лица изменилось. Его тело пробилось сквозь пространство и появилось в отдаленной деревне, расположенной более чем в 25 километрах от озера. «Ха-ха-ха, действительно мило. Я никогда не чувствовал себя так хорошо в бездне. Ничего себе, этот материальный мир людей действительно восхитителен. В бездне только демонические боги имеют привилегию попробовать это. Ха-ха, этот мир клана Ся настолько огромен, а количество трансцендентов настолько невелико. Моя вероятность быть обнаруженным во время охоты низкая. Идти на охоту, а затем сразу убежать. Хе-хе, слишком круто», сказал маленький, уродливый человек. Рука мужчины превратилась в толстые дьявольские когти. Его тело также излучало сильную, демоническую ауру. Судя по демонической энергии, которую он излучал, он был всего лишь уровень 1 или 2. Ладонь Сюэина прорезала пустоту и ударила. Все его тело было защищено слоем истинного значения. Нужно быть настороже, когда смотришь на демона. Кто знал, что в темноте не скрывался другой могущественный демон? Истинное значение крайнего проникновения покрыло его ладонь, когда он бросил его на голову несчастного демона. Без звука, тело тщедушного демона полностью распалось. Истинное значение могло мгновенно разрушить тело тщедушного демона на частицы, полностью рассеивая его, пока оно не было перестало быть видным для невооруженного глаза. Оружие и сокровища на теле демона также были полностью разрушены под могуществом истинного значения. Остались только те, которые были изготовлены из чрезвычайно твердых материалов. Сокровищница демона задрожала, а затем распалась, ее содержимое также разбилось на куски. Сюэин смотрел на то, что казалось пузырем и хрустальным шаром, который также разбился. Хрустальный шар содержал многочисленные, вопящие человеческие души. Когда хрустальный шар был сломан, эти человеческие души вновь обрели свободу и исчезли в мире. Проклятый демон. Холодный блеск вспыхнул в глазах Сюэина. Хрустальный шар содержал души людей, на которых охотился меньший демон. Они были собраны, чтобы их вручили генералам демонов, пятым демонам и другим демонам высокого ранга. Подобно тем пяти демонам, которые укрылись в малых трансцендентных мирах, их тела также не могли выходить и охотиться на человеческие души, поэтому вместо этого они назначили несколько меньших демонов, чтобы охотиться на них. Но то, что сказал тщедушный демон, правда. Сюэин смотрел на деревню, которая превратилась в город-призрак. В моем клане Ся слишком мало трансцендентов, и вероятность найти демонов, когда они на охоте, слишком мала. Смертные могут только ждать своей кончины. Сюэин был наполнен гневом. Согласно истории, с течением времени число трансцендентов клана Ся могло становиться все меньше и меньше. Область, которую можно охранять кланом Ся, будет уменьшаться, в то время как демоны станут более безудержными. Конечно, те, кто жил на берегу реки, не всегда могли иметь сухую обувь. Пока демоны были обнаружены во время охоты, их смерть была определенной. Однако этот жестокий процесс должен продлиться 1000 лет, 6 месяцев, еще полгода. Сюэин немедленно передал свои координаты в адский дворец. «Я нашел здесь демона и уже уничтожил его». Он верил, что через мгновение люди из поместья Драконьей горы придут очистить этот район. Сюэин повернулся и ушел. Том 7, глава 41. Горькая встреча. Через 2 месяца после того, как Сюэин понял полное истинное значение крайнего проникновения, в настоящее время группа людей из большого клана путешествует по официальной дороге. В одном из просторных вагонов, бледный и толстый человек лежал с 4 прекрасными служанками рядом с ним. Пара массировала голову и плечи, другая массировала его бедро, а последняя кормила его плодами. Этот большой жердяй четко знал, как наслаждаться жизнью. Такая комфортная жизнь. Даже если я не ем эти восхитительные человеческие души, просто жить здесь, в смертном мире, гораздо приятнее, чем жить в этой темной бездне. Моя удачливость действительно впечатляет. Опасность после опасности, я пришел в этот мир через этот пространственный проход, прежде чем он исчез. Мне повезло, что я не был убит этой страшной женщиной-полубогом клана Ся. Когда он вошел в этот мир, леди Бу владела своим оружием божества, пронесшись сквозь всех демонов, которые вошли. Большое количество демонического пепла взорвалось в воздухе. Ему повезло, что он выжил. Донг-донг-донг. Внезапно раздался стук в дверь, а затем голос. «Мастер, войди», — ответил жирный. Дверь кареты широко распахнулась, и в карету вошел подросток с золотым одеялом. Он осторожно сел. Жердяй взглянул на него. «Что случилось, мастер? Кажется, что есть незначительная проблема». Подросток тщательно подобрал свои слова. Ему было ясно, что этот большой жердяй прибыл из значительной организации и имел высокий статус. Даже патриарх его собственного клана должен был быть вежливым с ним, поэтому он, конечно же, не посмел бы высокомерно выступать перед ним. Кроме того, боевая мощь этой большой жировой ткани была настолько высокой, что он не мог измерить ее уровень. «Ради какого вопроса ты беспокоишь меня?» Большой жердяй нахмурился. Будучи демоном из темной бездны, он, естественно, любил наслаждаться и не любил никаких проблем. «Мы догнали ту рабыню, которая убежала. Однако на самом деле она оказалась под защитой эксперта, рыцаря Серебряной Луны, и он даже убил двух наших людей. Теперь все они настороже», — тихо сообщил одетый в золото подросток. «Этот серебряный лунный рыцарь наверняка убьет большое количество наших людей, если мы прикажем всей команде окружить и убить его. Учитель, что нам теперь делать? Где женщина-раб?» Жертрест нахмурился. «Она впереди примерно на 5 километров», — ответил подросток. «Сейчас команда наших людей следит за ними. Следите за ними внимательно. Я займусь этим», — заявил большой жирный. «Да». Подросток, украшенный золотом, был в восторге. Он немедленно призвал свою команду. «Быстро, быстро, быстро». Команда бросилась вперед с относительно высокой скоростью. Жирный ухмыльнулся, прежде чем переодеться в удобное облачение. Несмотря на его человеческую внешность, он не решался использовать демоническую энергию. Тем не менее, с его физической силой, он мог бы легко убить легенду. Но если бы не было смысла делать это, он бы не стал действовать. Как демону издеваться над этими смертными вообще не имеет смысла. Но выбора нет. «Мне нужно скрыть свою демоническую энергию», — подумал жирный. Если ему не нужно было бы скрывать свою силу, он мог бы полностью освободить свой потенциал и даже убить миллион смертных. Самый болезненный факт заключался в том, что он не решался использовать свою демоническую энергию, поэтому все его секретные методы не могли быть отображены. Он также не мог есть человеческие души. В лучшем случае он мог использовать только свое фундаментальное физическое мастерство, как сила и скорость. Он даже не мог отобразить 7-й уровень истинного значения, который он получил. В тот момент, когда его истинное значение было обнаружено, его наверняка заподозрит в том, что он демон. Лошади скакали вперед на равнинах. Группа пробежала 5 километров в мгновение ока. «Окружайте его!» На вершине своей лошади подросток в золоте яростно указал вперед. Сразу же команда кавалерии окружила их. Маги в кавалерии были хорошо подготовлены, чтобы бросить свои заклинания в любое время. Со стороны официальной дороги 2 человека верхом на лошади были окружены. Эти 2 путешественника были красивой, молодой леди и подростком с мечом на спине. Девушка очень нервничала, глядя на большое количество конницы вокруг них. Эти рыцари были в рангах небес и метеор, заставляя юную леди волноваться. Ее тонкое тело не могло не дрожать. Она посмотрела на подростка рядом с ней. «Не волнуйся, просто успокойся и съешь что-нибудь. Ты не ела целыми днями». Подросток успокоил ее с улыбкой. «Но они уже здесь и окружили нас». Молодая дама стиснула зубы. «Если нет выбора, то ты должен просто оставить меня. Беги, если твоя жизнь тебе дорога, этот рыцарь!» — подросток крикнул. Семья этой рабыни совершила тяжкое преступление. Она была понижена до уровня рабов. Сегодня она является рабом нашего клана Гуй. Лучше не вмешивайся в наши дела, иначе мы доложим о том, что ты украл нашу рабыню. Это нарушает законы империи. К тому времени, если поместье Драконьей Горы захватит тебя, ты останешься в тюрьме на несколько лет. Итак, теперь, когда ты, молодой мастер клана Гуй, не преуспел в ухаживаниях за ней, ты решил превратить ложь в истину, уничтожить всю ее семью и даже сделать ее женщиной-рабыней. У подростка были холодные глаза. Твои методы жестоки, Хэймэм. Подросток фыркнул, прежде чем спуститься со своей лошади. Он подошел к карете и почтительно сказал: «Мастер». Было слышно холодное фырканье. Из кареты вышел большой жердяй. Его глаза были полны жажды убийства, когда он смотрел на подростка. «Ты смеешь идти против нашего клана Гуй, настолько высокомерный. Поскольку ты ищешь смерти, я обязательно исполню твое желание». После этого все маги начали повторять свои заклинания. «Дядя», — поспешно сказала девушка. «Дядя, ты должен быстро покинуть это место. Я не хочу, чтобы тебя убили». Подросток был никто иной, как Сюэин. Он улыбнулся. «Не бойся, они не могут убить меня». Все эти дни он был поглощен культивированием. На 9-й день после схватывания истинного значения крайнего проникновения он успешно завершил контроль истинного значения звезды. Он достиг этого раньше, чем он предсказывал. Теперь Сюэин сосредоточился на завершении истинного значения миража и всегда задумывался над этим. «Убить!» — крикнул большой жердяй, указывая на Сюэина. Те заклинания, подготовленные магами, вылетели почти одновременно. Самый сильный маг среди них был всего лишь магом-метеором. Эта группа из 9 магов показала заклинание слияния. Это было заклинание, которое могло достигнуть 5-го класса и могло даже навредить рыцарю Серебряной Луны. От совместных усилий 9 магов по всей округе появились порывы ветра. Это заклинание было известно как разрушительный ураган. Их мастерство было необыкновенным. Даже Серебряный Лунный рыцарь со своим ци, защищающим его тело, едва ли выжил. Типичный ответ на это заклинание заключался в том, чтобы избежать его области действия. Хэймэм. Сюэин фыркнул. Он мгновенно использовал мировую энергию, чтобы уничтожить это заклинание. Порывы ветра, которые оказались рассеянными в ничто. Это. Заклинание не вышло. Этот един со всем миром. Все рыцари и маги были поражены. Большой жердяй имел огромное изменение в выражении. Лицо этого золотого подростка стало еще бледнее. Этот великий сэр, большой жирный поспешно поклонился. Однако из-за того, что его живот был слишком большим, у него были большие проблемы. Он так испугался, что весь его лоб вспотел. «Это я обидел этого великого сэра. Однако вы хотите наказать меня или любую компенсацию, которую вы требуете, великий сэр, пожалуйста, просто скажите». В то же время он сообщил через свой коммуникационный браслет. Обнаружил человека, который выглядит как трансцендент. Большой жердяй немедленно передал сообщение с точным расположением их местоположения и текущим видом Сюэина. Другой возможный трансцендент был обнаружен мной. Даже если это просто легенда, он все равно будет представлять угрозу. Большой жердяй был полон волнения в его сердце. «Глупый человек, я дам тебе мгновение. Через мгновение, здесь будет демонический аватар». Он очень осторожно замаскировался как человек. Все эти маги были подготовлены им. Через заклинание «Разрушительный ураган» он мог четко определить истинную боевую мощь своего врага. Это было связано с тем, что бесчисленные черные лезвия трудно отбить, даже для легенды. Поэтому, если бы он легко защищался от заклинания, в зависимости от мировой энергии, тогда этот человек должен быть трансцендентным. Зависимость от мировой энергии также означала, что он был, по крайней мере, легендарным игроком. Нужно знать, что даже легенды скрывали свои силы, заимствуя мировую энергию, чтобы искать следы демонов. Хотя их область наблюдения была меньше, они все равно могли бы обнаружить демонов. Мм, Сюэин не следил за этими людьми. Внезапно он нахмурился, поворачиваясь к далекой пустоте. С его истинным значением звезды и его контролем над законами глубоких тайн мира, он легко мог обнаружить, что в этой далекой пустоте приближается к нему ужасающая сила. И эта сила не чувствовалась как царство святых, а вместо этого – царство полубогов. Том 7, глава 42. Сокровище защиты клана. Тонкий мелкий демон, покрытый пурпурными чешуйками, в настоящее время проникал в космос с большой скоростью. Он был никем иным, как высшим командиром демонов 5 северных провинций, демоном-генералом Янзе. Генерал Янзе был готов убить Сюэина с тех пор, как демонический бог Ву Юньхо определил его огромную угрозу. Однако, всякий раз, когда Сюэин не скрывал свою личность, он был бы в замке, который давно был покрыт массивами, которые могли долго сопротивляться его атакам. И если он изменил свою внешность и спрятал свою ауру, Сюэина не было бы так легко найти. Эти 10 лет, они встретились в двух случаях, аналогичных случаям Сюэина. Оба раза он посылал свой демонический аватар. Надо знать, что каждый раз, когда он двигался, это было действие, связанное с потенциальной опасностью, и это было потому, что он был в смертном мире. Используя его демонический аватар, он легко раскрылся бы, но он чувствовал, это того стоило. Каждый раз, когда его демонический аватар был отправлен, он прокладывал тоннель со своим линкором. После битвы его демонический аватар затем вернется к среднему слою пустоты между пространством, пролетит полчаса в случайном направлении. Все, до тех пор, пока он не сможет уменьшить количество опасности. Демоны под мной и демонической фракцией навели много справок по поводу личности Дунбо Сюэина. Кроме того, Три трансцендента в провинции спокойного солнца уже погибли. Таким образом, в настоящее время осталось всего несколько трансцендентов, подумал генерал Янзе. Этот человек, который даже более гениальный, чем Чи Цубай, должен быть ликвидирован, пока он еще слаб и молод. Продвигаясь по проходу в космосе, он пролетел с полной силой. Надеюсь, что на этот раз это Дун Босюэин. Предыдущие два раза были неверными. Каждый раз у нас будет около 30% минус 40% шанс ошибки. Таким образом, я считаю, что третий раз не будет ошибкой. Пока я преуспеваю, эта проблема будет решена, подумал генерал Янзе. У пяти генералов-демонов были разные личности. Из группы он был самым спокойным и расчетливым. На официальной дороге рыцари и маги клана Гуй быстро отступали. Они не осмелились их окружить. Поскольку никто не осмеливался оскорбить эксперта в ранге легенда, все они были почтительными. Этот большой золотистый подросток тоже с уважением льстил. «Дядя, ты на самом деле легендарный рыцарь?» Молодая женщина была взволнована. Ее слезы собирались скатиться с ее глаз, когда она наконец увидела надежду на то, чтобы отомстить. «Дядя, мои родители и моя младшая сестра умерли от несправедливости. Я, сию минуту...» Сюэин поднял руки и нахмурилась. Эта молодая женщина была поражена. Этот дядя оказался легендой и спас ее, и теперь она хотела, чтобы он помог ей еще больше. Такая мощная аура. Полубог, Сюэин нахмурился. Он повернулся к далекой пустоте. Истинное значение звезды оказало огромное влияние на пространство. С его телом, как центром, все, что было в радиусе 50 километров, было его областью влияния по части гравитации. И этот ужасающий источник гравитации имел такую чрезвычайно грозную мощь, что это затронуло даже само пространство. В будущем, когда его понимание царств углубилось, мощная гравитация могла даже повлиять на течение времени, поэтому любое небольшое движение в пространстве было бы известно Сюэину. Как только он закончил думать об этом, в далекой пустоте невидимая сила мгновенно разорвалась в пространстве, показывая уродливую трещину. В то же время, тонкий маленький демон, покрытый пурпурными чешуйками, испустил ужасающую ауру. Один из пяти генералов-демонов, генерал Янзе, выражение Сюэина слегка изменилось. Он сразу же сообщил инфернальному дворцу. Генерал Янзе явился. Это должен быть его демонический аватар. Сюэин, информация была сообщена Вечному Ветру, Чао Цин и Си Конг Яну. Они сразу же бросятся к вам. Сразу ответил глава Чен. Что это? Боже мой, демон. Путники на официальной дороге, рыцари и маги, слабая и маленькая девочка, и этот большой жердяй, все они испугались. Этот большой жертрезб действительно был охвачен сильным ужасом. Он не думал, что в демоническом пришествии будет участвовать демон пятого уровня, а вместо этого прибыл могущественный генерал Янзе. Появился демонический аватар генерала Янзе, не скрывая его могущественной демонической энергии. Его великая сила заставляла окружающее пространство дрожать и появляться признаки трещин. Он посмотрел вниз на фигуру Сюэина. «Дун Бо Сюэин», голос генерала Янзе был великим и могучим. «Умри, ММ», Сюэин был поражен. Он был обнаружен, как он был обнаружен. То, что он не знал, состояло в том, что генерал Янзе имел шанс ошибки в 30% или 40%. Если бы это было для любого другого трансцендента, генерал Янзе не захотел бы рискнуть. Но против Сюэина генерал Янзе чувствовал, что это стоило опасности. Сюэин сразу же выстрелил в небо так же быстро, как молния. Он не хотел превращать этих смертных в сопутствующие потери. «Ты думаешь, ты сможешь сбежать?» Генерал Янзе немедленно телепортировался, появляясь рядом с Сюэином. «Сюэин, тебе не нужно ничего делать, оставь это мне». Голос внезапно раздался в ушах Сюэина. «Это...» Сюэин был шокирован. Он, конечно, не боялся этого генерала Янзе. Он мог легко переноситься с помощью истинного значения звезды или истинного значения крайнего проникновения. Таким образом, даже если он не изучил глубокую тайну космоса, он мог телепортироваться и прорываться сквозь пространство. Например, полубоги могли телепортироваться и прорываться сквозь пространство. Божества могли даже контролировать время до определенной степени, даже если они сами не изучали время, пока их понимание царств достигло определенной степени. Но истинное значение звезды было чрезвычайно сбалансированным истинным значением. Оно контролировало окружающее пространство, используя источник гравитации, позволяя Сюэину иметь больший контроль над пространством, чем многие полубоги. Даже во время битв он мог телепортироваться, если пространство не было запечатано. В такой момент, однако, он действительно мог бы с силой проникнуть через космос своим крайним проникновением. Для Сюэ Ина обычная телепортация была слишком простой. Однако генерал Ян Зе подумал, что Сюэ Ин будет слишком скользкий и будет работать с теми пятерыми демонами, которые могли бы запечатать место в следующий раз. На данный момент, однако, Сюэ Ину не нужно было раскрывать свою боевую мощь, чтобы убежать. У него был помощник. Демонические когти генерала Яна Зе превратились в поток частиц, которые непосредственно атаковали Сюэ Ин. «Демон! Такое дерзкое поведение!» — крикнул громкий голос. Зелено-серый цветной браслет на руке Сюэ Ина взлетел и превратился в поток бесконечных зеленых и серых частиц, покрывающих и сковывающих генерала Яна Зе. Сокровище защиты клана. Сюэ Ин был поражен. Этот браслет серо-зеленого цвета был действительно одним из двух сокровищ, предоставленных ему главой чином. Другой был частью, усовершенствованной фиолетовым императором грома. Этот обычный, мрачный зеленый браслет был назван классовым сокровищем храма палаты главы чина. Божественный воин, демонический аватар генерала Яна Зе закричал в тревоге. Глубоко в его сердце он ругался. Трансцендентный на самом деле имеет защиту воина божества клана Ся, даже полубоги не носили таких сокровищ. Похоже, что этот Сюэ Ин действительно талант клана Ся. Клан Ся присматривал за ним и даже позволил ему постоянно вовлекать воина божества. Кажется, нарисовалась проблема. Этот демонический аватар не мое истинное тело в конце концов. Он не имеет физической силы, и, кроме того, его демоническая энергия быстро поглощается. Можно было видеть только поток зеленого и серого, покрывающего демонический аватар, превратившись в большую зеленую серию частиц с радиусом около 100 метров. Генерал Ян Зе боролся. Его движения и приемы имели силу, которая могла бы разрушить мир. И все же каждый раз, когда он пытался проникнуть когтями сквозь поток зеленого и серого снова покрыл бы его. Яростный рык изверг его рот. Обратившись к потоку частиц, он проник сквозь него, вырвавшись в космос и в средний слой пустоты. Несмотря на его усилия, поток следовал за ним в средний слой пустоты. Сюэ Ин в шоке уставился на него. «Глава Чен, сокровище защиты клана, которое вы мне дали, на самом деле, воин-божество». Сюэ Ин перешел к диалогу. Он всегда думал, что это всего лишь уникальное защитное сокровище. «Ха-ха, я не говорил тебе раньше, потому что я беспокоился, что ты станешь высокомерным и расслабишься в своей культивации», — ответил глава Чен. «Кроме того, как обычное сокровище предупредит вас об опасности в окрестностях. Все воины божества чрезвычайно мощные, воины с разумом. Они также чрезвычайно лояльны и могут ощущать любые опасности в окрестностях. Именно поэтому он может обеспечить вам всестороннюю защиту. Кроме того, я не назвал это, так как у нас очень мало воинов божеств. Все из них можно было бы назвать сокровищами защиты клана». Сюэ Ин потерял дар речи. «Хорошо, неудивительно, что глава дворца Чен был так расслаблен. Действительно, он оставил воина божества рядом с ним. Этот воин божества пришел из мира божеств и был чрезвычайно мистическим, как тот, с которым он сражался во время трансцендентной битвы за жизнь и смерть. Этот был фактически в виде капли воды, просто обычная капля воды. И тот, кто в настоящее время защищал его, был похожим, при обычном рассмотрении похожим на браслет. В среднем слое пустоты прибыли Чи Цуба и Ча Цин, и они вместе атаковали демонического аватара генерала Яна Зе, находившегося под атакой божества. Том 7, глава 43, щелчок пальцев. На официальной дороге все прохожие, рыцари и маги были ошеломлены зрелищем, которое полностью превзошло их воображение. Что касается большого жердяя, который был среди людей, он действительно был в ужасе и панике. «Я погиб, я совершенно погиб». Демонический аватар генерала Яна Зе фактически встретил воина божества. «Я слышал, что клану Ся принадлежало несколько воинов божества, но количество воинов божества всегда было таким низким. Как он мог появиться здесь? Клан Ся, должно быть, подозревал, что среди нас должен скрываться демон. Прямо сейчас они окружили генерала и совместно атаковали его. Я боюсь, что они будут проверять всех смертных в округе по одному». Большой жердяй был очень озабочен. При обычных обстоятельствах, когда демон, скрывающийся среди смертных, обнаружил возможного трансцендентно и доносил об этом наверх, демонический аватар демона пятого ранга немедленно уничтожал человека, трансцендента. Этот Сюэйн в настоящее время находится прямо там, и он должен заимствовать мировую энергию, чтобы обследовать окрестности. В тот момент, когда я попытаюсь убежать, он немедленно обнаружит меня. Жирный действительно нервничал. Но если я не рискну, как только полубоги прибудут, моя личность будет рассекречена. Можно было насильственно использовать трансцендентную ци, чтобы проникнуть через внутреннее тело смертного, чтобы проверить, был ли он демоном. Однако без осторожности использование трансцендентного ци могло быть слишком сильным, и они могли бы легко уничтожить самого смертного. Но было бы хорошо, если бы был достаточно осторожен. В любом городе найти демона, скрывающегося среди населения более миллиона человек, было чрезвычайно сложно. Но в настоящее время в этом месте было всего около 100 человек. Полчаса было бы достаточно, чтобы проверить тело всех и каждого здесь. Если я не убегу, я умру. Если я убегу, у меня все еще есть проблеск надежды. Это Сюэйн просто в царстве святого. Вероятно, он не сможет преследовать меня. Сердце жирного было в смятении, хотя он стиснул зубы, прежде чем принять решение. Если полубоги прибудут, у меня не будет никаких шансов выжить. Бежать. Большой жердяй, изначально расположенный среди рыцарей и магов, внезапно превратился в поток света, который взлетел в небо. Его скорость была настолько высокой, что она потрясла окружающих людей. Это было даже быстрее, чем скорость Сюэйна, ранее использовавшаяся при его побеге. Разумеется, Сюэйн сознательно скрыл свою фактическую боевую мощь. Если бы он проявил свою истинную силу, его скорость была бы чрезвычайно ужасающей и могла бы вызвать подозрение у генерала Янзе. Прямо сейчас, так как этот большой жертрест пытался изо всех сил убежать, его демоническая энергия была полностью освобождена. Ах, эти рыцари и маги были поражены. Еще более изумлен подросток с золотой розой клана Гуй. Полет в небеса, кто он был, трансцендентный, или демон? Побег, в воздухе послышался Сюэйн, который все еще обдумывал генерала Янзе, и тотчас же повернулся к быстро убегающему потоку света, который уже выходил на горизонт. Ясно, что он пытался убежать из области наблюдения Сюэйна. К тому времени он сможет случайно найти деревню и превратиться в другого человека, скрывая свою ауру. Искать его в клане Ся было бы сродни поиску иглы в стоге сена. Как его можно было найти к тому времени? Сюэйн щелкнул пальцами. Нить трансцендентной ци, слитая с истинным значением крайнего проникновения, сразу проникла через пространство. После этого он появился на месте этого потока света. Поскольку большой жир в настоящее время изо всех сил пытался убежать, он превратил свое тело в частицы. Трансцендентная ци, наполненная мощью истинного значения, столкнулась с потоком света. Под влиянием законов глубоких тайн истинного значения этот поток света сразу же начал рушиться. Самые фундаментальные частицы его тела начали разрушаться, прежде чем оружие и сокровища на его теле последовали этому примеру. Все, что не соответствует требуемому стандарту, не сохранилось бы под властью законов истинного значения. Ах, чувствуя, как его тело рушится, большой жир старался изо всех сил вернуть свое тело. Его демоническое лицо было полно злобы и сожаления. Дун Бо Сюэйн, он. Его тело сразу же исчезло с неба, и из его положения выпало очень мало сокровищ уникальной композиции. Смертные имели ограниченный диапазон зрения. Этот демон уже пролетел более 5 километров, и его скорость была настолько быстрой, что смертные не могли ясно видеть. Даже те падающие сокровища не могли быть ясно видны смертными. Так слаб, подумал Сюэйн. Я не знаю, был ли он третьим или четвертым демоном. Не было никакой разницы между третьим или четвертым демоном перед ним. Они оба будут убиты. Пятый ранг демонов, возможно, какое-то время сможет бороться. Только полубоги могли поистине сразиться с ним. Если бы двое пятого ранга хотели сразиться с ним, только самые сильные могли бы обменять с ним ударами. Например, этот пятый демон Чжиэрло был сильнее, чем Чи Цубай, когда он был святым. Он схватил 2 разных истинных значения. Сюэйну придется опасаться его. Прошло время. Внезапно в небе над ним появилась черная трещина. Из него вылетели 3 фигуры, они были никто иной, как Чи Цубай, Чжао Цинь и Си Конг Ян. Их боевые способности в настоящее время входят в 10-ю рейтинга полубогов. В действительности, после того, как Чи Цубай получил контроль над оружием божества, он действительно достиг боеспособности, сравнимой с той, что быть в списке рейтинга полубогов. Как только его истинное значение пустоты расщепится на три стадии, он, безусловно, станет первым или вторым в рейтинге. Сюэин, Чжи Цубай, Чжа Цин и Си Конг Ян перелетели. «Ну как?» – спросил Сюэин. «В тот момент, когда он обнаружил наше присутствие, он прекратил бежать». Чи Цубай покачал головой. «Мы изначально хотели следовать его пути побега, преследуя его туда, где было его истинное тело. Но боевая мощь генерала Ян Зе действительно ужасающая. Его понимание царств чрезвычайно велико. Несмотря на то, что меня считают гением в области пространства, как только я попытался почувствовать его позицию, он давно нас обнаружил. Таким образом, он решил больше не бежать, а вместо этого начал атаковать, отчаянно пытаясь нас убить. Даже с моим оружием божества и помощью воина божества мне пришлось сражаться с ним до предела. Без воина божества я, безусловно, был бы в невыгодном положении. Эта боевая мощь генерала Янь Зе действительно огромна. Чжа Цин кивнул. Его демонический аватар уже сильнее нас. Я считаю, что его истинное тело должно быть сопоставимо с тем, что принадлежит горному лорду Хэ, когда он использует свое оружие божества. Правильно. Си Конг Ян нахмурился. Я не думал, что этот демон-генерал, который прятался, на самом деле был бы таким могущественным. Он познал третий класс истинное значение частицы, и я чувствую, что он должен был достигнуть третьего уровня царства. Чжи Цубай и Ча Цин тоже были обеспокоены. В настоящее время клан Ся обнаружил, что в общей сложности было 5 генералов-демонов. Их боевые способности были разными, но все они могли соответствовать полубогам в рейтинге полубогов. И это было тогда, когда оружие божества этих 10 лучших полубогов было включено в их боевые способности. И сегодня число генералов-демонов, которые могли бы соответствовать могуществу горного лорда, было увеличено на 1, в общей сложности 2. А да, этот генерал Ян Зе внезапно атаковал тебя, Сюэин, тебя, должно быть, открыл какой-то демон, который сообщил об этом. Си Конг Ян посмотрел вниз. В этот период времени были ли смертные или дикие звери или животные, которые пытались убежать? Был. Сюэин улыбнулся. Этот демон боялся, что ты придешь, поэтому он изо всех сил пытался убежать. Но он был убит мной. О, и что было званием этого демона? Спросил Си Конг Ян. Звание 3, ответил Сюэин. Он не был уверен, был ли он ранга 3 или 4, но поскольку это было неубедительно, он предпочел бы сообщить низший ранг. На самом деле, с тех пор, как Сюэин полностью ухватился за второй уровень истинного значения, если глава дворца Чен увидел, что Сюэин действительно что-то нужно, он непременно предоставит ему различные сокровища. У клана Ся первоначально было правило, что они будут собирать таланты, например, когда Чи Цубай стал полубогом, он немедленно получил оружие божества без особых промедлений. Это было прямо дано ему. Конечно, в будущем, когда он станет божеством, прежде чем отправиться в мир божества, ему придется оставить свое оружие. Это оружие божества было дано предками клана Ся, которые заплатили огромную цену, чтобы отправить их обратно. Таким образом, они могут быть временно использованы кланом Ся, если только это не было оружием божества, заработанным им самим. Третьего ранга Си Конг Ян не последовал, хотя он нахмурился и сказал тихим голосом: «Почему ты был так небрежен, что встал перед демоном? В прошлом ты были достаточно осмотрительным». Он чувствовал, что, поскольку Сюэин схватил эмбриональную форму второго уровня истинного значения, он должен был быть еще более осторожным. Раньше Сюэин никогда не сталкивался с этой проблемой. «Моя вина», Сюэин не уточнил. Чи Цубай, Си Конг Ян и Ча Цин коротко побеседовали с Сюэином, прежде чем покинуть место. Разумеется, вопрос о том, как он схватил второй уровень истинного значения, хранилось в секрете Сюэином. Несмотря на то, что вопрос вторжения в малый трансцендентный мир, где скрывались демоны, требовал помощи главы фракции Си Конга Инга и других, он все равно дождался этого конкретного момента, прежде чем сказать им. В конце концов, такая информация должна была храниться абсолютно секретно. Влияние, которое это принесло бы миру, было огромным. Глава дворца Чен не сказала им, и он тоже не проявил инициативу. Сюэин спустился с неба и предстал перед этой молодой девушкой. «Дядя». Молодая девушка была взволнована, но она также наполнилась смешанными чувствами. «Мои родители. Маленькая мисс Ян Хан». Сюэин улыбнулся. Вы можете быть уверены, я уже рассказывал об этом в поместье дракона. С их скоростью они прибудут сюда довольно скоро. Что касается клана Гуй, так как они осмеливаются сотрудничать с демонами, поместье Драконьей Горы приступило к расследованию этого дела и давно поймало всех. Ах, этот золотистый подросток и другие рыцари и маги были все в тупике. Клан Гуй был обречен. Сотрудничество с демонами, этот парень перед ними был на самом деле легендарным персонажем области Спокойного Солнца, Дун Бо Сюин, не было никакого способа, чтобы они могли подкупить этих членов поместья Драконьей Горы. Сэр Дун Бо Сюин, мой клан Гуй невиновен, мы были оклеветаны, мы не знали, что он тоже демон, торопливо выкрикнул подросток. Возможно, вы правы в том смысле, что скрыли свою личность в клане Гуй и что ваш клан Гуй невиновен. Сюэйн взглянул на него, но будьте уверены, дело, о котором я договорился, не будет испорчено поместьем дракона. Если вы все невиновны, мы вас отпустим, если вы не, тогда никто не сможет убежать, мы обречены. Подросток с золотой розой потерял свою энергию и с тревогой упал на землю. Их клан Гуй действительно не знал, что среди них был демон, но если усадьба Драконьей Горы начнет допрашивать каждого из них, их самый главный секрет будет раскрыт. Сюэйн не спешил уходить. Вместо этого он провел некоторое время с этим жалким маленьким подростком, пока не прибыл летающий корабль, принадлежащий поместью дракона. Сюэйн оставил дело в их руках и покинул сцену. Том 7, глава 44. Миссия начинается. В определенной области, скрытой глубоко под землей, был экзотический вид линкора. Внутри линкора, в главном зале, генерал Ян Зе с болью держался голову. Черт, генерал Ян Зе чувствовал, как боль рвет его душу на части, когда его демонический аватар был разрушен. В результате эта душа была подавлена. Это привело к повреждению его души на фундаментальном уровне. В настоящее время его выражение было невероятно злым. Человек, которого я нашел в этот раз, был Дун Бо Сюэйн. Но я бы не подумал, что клан Ся действительно отправит воина божества, чтобы защитить его. Из-за строгих ограничений, наложенных законами мира, предки клана Ся могли только послать воина божества с силой полубога, а не из области божества. Тем не менее, они все еще были воинами-божествами. Все они сделаны из необычных материалов. Даже если истинное божество напало на воина божества, уничтожение его было бы трудной задачей. На этот раз воин божества, отправленный кланом Ся для защиты Сюэйна, был одним из тех с исключительной способностью защищаться. Если бы он полностью сосредоточился на защите, никто из демонов генерала не смог бы убить Сюэйна. Если еще несколько генералов-демонов не сойдутся со мной, нет никакой надежды убить его. В настоящее время фигура генерала Яна Зева дрожала. Боль, вызванная разрушением части его души, была крайней. Однако, поскольку клан Ся уже дал ему воина божества, я сомневаюсь, что клан Ся даст ему другие защитные сокровища, верно? Если это так, мне нужно только время вдоха. Чем больше он размышлял над этим, тем больше генерал Ян Зе чувствовал, что убить Сюэйна было чрезвычайно сложно. Клан Ся действительно не жалел ничего для защиты Сюэйна. Таким образом, им было бы очень тяжело убить его. Если бы не было воина божества, я полагаю, что на этот раз я бы просто его убил. Генерал Ян Зе не держал Сюэйн в его глазах. Может быть, в будущем Сюэйн может стать действительно мощным, но сейчас генерал Ян Зе чувствовал, что одного его движения будет достаточно, чтобы убить его, без разницы. Я забуду об этом. Поскольку клан Ся так высоко ценит его, у меня не будет никаких шансов избавиться от него. Если это так, я просто откажусь от этого. Даже если он станет сильнее, ему все равно потребуется около 200-300 лет, чтобы стать в лучшей десятке. Стать первым или вторым полубогом потребуется примерно 500 лет. Но кто знает, он может застрять на определенных путях в течение более длительного периода времени, подумал про себя генерал Ян Зе. С боевым мастерством на уровне Чао Цина или Чи Цубая, даже если Сюэйн был добавлен к уравнению, не было бы никаких осложнений. Естественно, когда вши стали довольно многочисленными, можно было бы больше не бояться зуда. Максимальная боевая мощь клана Ся была настолько высока, что она превосходила все остальное. Каждый божественный воин был страшен в своем собственном аспекте. Еще один полубог в рейтинге десятки не изменил бы окончательного завершения войны. Если бы, однако, появился еще один полубог с силой горного лорда, он бы имел огромное влияние. Но это произойдет сотни лет спустя. Заимствуя души этих людей, я постараюсь как можно быстрее улучшить свою боевую мощь. Момент, когда я конденсирую свое демоническое сердце. Хэймэм. Генерал Ян Зе с нетерпением ждал этого рокового дня. Вместо этого Сюэин продолжал искать следы демонов. 9 месяцев спустя он, наконец, вернулся в замок Снаурок. Он культивировал и усовершенствовал свои методы копья, пытаясь выяснить истинное значение миража. Предполагалось, что полгода понадобится, прежде чем ему удастся схватить полную версию. Календарь дракона, год 9680, декабрь. Вопросы мира не всегда полностью соответствуют желаниям сердца. Сюэин и Цзин Цу сидели на вершине пика замка рядом друг с другом как пара. Они смотрели вниз на часть серебристого мира, волнистые кривые местности, высокие и великолепные горы и множество деревень, окропленных светом. «Цзин Цу, я скоро уеду из провинции», — сказал Сюэин. «Уезжаешь?» Цзин Цу была поражена. «Это очень важно, когда я вернусь, ты поймешь». Сюэин улыбнулся. «Прямо сейчас, это нужно держать в секрете». Цзин Цу не продолжила свои расспросы. Она взяла за руку Сюэина и пробормотала. «Будь осторожен, Мэм». Сюэин кивнул. В то же время Сюэин отправил сообщение главе дворца Чен. «Глава дворца Чен, я готов идти. Ха-ха, я ждал от тебя этой новости. Хорошо, я уже устроил встречу для всех нас. Начальник фракции Си Конг Ян, горный лорд Хэ и вечный ветер мчатся. Ты должен подождать около того времени, чтобы заварить чашку чая перед тем, как отправиться в путь», — сразу ответил глава дворца Чен. В то же время он отправил карту с точным местоположением. В тот момент, когда он увидел это, Сюэин понял. Это был пик неназванной горы около 900 километров от Академии Вечного Ветра. Сюэин прощался с Цзин Цу. Сначала он телепортировался в долину в 50 километрах, прежде чем махать рукой и показывать истинное значение крайнего проникновения, насильственно прорываясь через пространство. С мощью истинного значения крайнего проникновения он мог прорвать проход для него, чтобы двигаться в пространстве. Причина, по которой он не проявлял такой способности перед Цзин Цу, была в том, что он не хотел, чтобы это было открыто. Несмотря на то, что он полностью доверял ей, этот вопрос затронул бы весь клан Ся. Таким образом, каждый отдельный шаг, который он принимал, должен приниматься с особой осторожностью. Кроме того, вокруг замка было много глаз. Прорыв через пространство создал бы возмущение в окрестностях. Сюэин немедленно пролетел сквозь космическую щель. Это был гротескный и пестрый путь. Сюэин следовал через космический путь с его максимальными способностями, пролетая сквозь него, в то время как трансцендентная Ци защищала его тело. По дороге, через некоторое время, трансцендентная Ци, проникнутая истинным значением крайнего проникновения, мгновенно прорвалась через космическую мембрану, позволив ему снова войти в мир смертных. На вершине горы, горный лорд, его аура давала о себе знать крайне далекой. Аура Си Конг Яна обладала властностью солнца. Что касается Чи Цу Бай, его белые волосы трепетали, наполненные эмоциональным воскрешением, но его аура казалась такой ловкой, что она могла смутно создавать ужас в сердцах других людей. «Глава дворца Чен попросила нас приехать сюда и попросила меня скрыть этот район и не позволить другим открывать здесь какие-то беспорядки». Чи Цу Бай был озадачен. «Что он думает делать? Мы скоро узнаем». Горный лорд был очень спокоен. «Я считаю, что это должно быть чрезвычайно важным вопросом», — сказал Си Конг Ян. У Чи Цу Бая дернулся рот. «Конечно, это важно. Вы оба сильнейшие из нашего клана Ся. Двое из вас должны принять меры. Как это не могло быть важно?» Через мгновение, Чи Цу Бай, горный лорд Хе и Си Конг Ян смотрели в пространство. Они быстро почувствовали силу, приближающуюся к ним. В небе пространство было разорвано, прежде чем подросток, одетый в черное, вылетел оттуда. Ах, Чи Цу Бай и Си Конг Ян остались ошеломленными, широко открыв глаза. Сюэин, горный лорд Хе, тоже был в шоке, хотя он был одет в усмешку. «Сюэин, ты смог прорваться сквозь пространство, чтобы сделать переход?» Чи Цу Бай смотрел на него. «Обычно только полубоги могли это делать. Конечно, некоторые трансценденты ниже царства полубогов также могли бы, если бы они были специализированы в пространстве. Но Сюэин не специализировался в глубокой тайне пространства. Ты, Си Конг Ян, начал беспокоиться. У тебя есть? Я уже получил второй уровень». Сюэин прибыл на вершину горы, кивая с улыбкой. «Второй уровень, горный лорд?» Его глаза оживились. Он рассмеялся, увидев реакции Си Конг Яна и Чи Цубая. «Кажется, вы скрывали от меня много чего. Ха-ха, я ожидал прихода этого дня с тех пор, как вы схватили эмбриональную форму истинного значения. Ха-ха, наш клан Ся, наконец, получил второго трансцендента в истории, кто схватил второй уровень истинного значения». Чи Цубай был очень взволнован. «Так как вы схватили второй уровень истинное значение, вы думаете о нападении прямо сейчас?» «Это верно. Во избежание утечки я никому не сказал», — объяснил Сюэин. «Я уверен, что вы все это знаете. Элита демонов захватила эти 5 второстепенных трансцендентальных миров, вызывая бесконечные проблемы. Нападение на эти 5 второстепенных трансцендентных миров имеет огромное значение для всех. Таким образом, я должен был держать это в секрете, абсолютной тайне, до сегодняшнего дня. Ха-ха, это потрясающе». Чи Цубай был невероятно рад. «Нашему клану Ся действительно повезло, поскольку появился такой талант, как ты», — Сюэин гордый лорд Хе поздравил его. «Решение этой катастрофы позволит нам передохнуть. Нам не нужно беспокоиться о демонических аватарах демонов 5-го класса, убивающих нас. Старый Чен действительно строг в хранении секретов. Трансцендентная фракция воды захватила второй уровень истинного значения, и все же он не сказал мне. Я даже послал ему сообщение только сейчас, и он ответил: это все для клана Ся, и он не ошибся в этом». Си Конг Ян продолжал: «После того, как это вы разберетесь с этими незначительными трансцендентальными мирами, я обязательно его побью. Я поддержу тебя. Пригласи меня, когда придет время». Горный лорд широко улыбнулся. Сюэин рассмеялся, прежде чем решил поговорить об основной теме. «На этот раз миссия чрезвычайно проста. Я войду в эти 5 малых трансцендентных миров один за другим и атакую их. Трое из вас могут оставаться на уровне пустоты между пространством вне космической мембраны малого трансцендентного мира. Если какие-то демоны убегут, преследуйте и убивайте их. Чем больше демонов мы убиваем, тем лучше». Он был абсолютно уверен в успехе своей атаки, но у него не было уверенности в убийстве каждого отдельного демона. «Когда вы атакуете первый незначительный трансцендентный мир, я боюсь, что остальные 4 мира также будут уведомлены. Среди них есть несколько слабых демонов связи, которые могли общаться через миры». Чи Цубай нахмурился. «Будьте уверены, я постараюсь изо всех сил избавиться от этих демонов», — ответил Сюэин. «Под защитой массивов они могут предупредить всех других демонов, когда вы убьете связных», — сказал он. «Кроме того, вы не можете определить, кто из них — демоны связи». «Я постараюсь изо всех сил», — улыбнулся Сюэин. Горный лорд Хе, Си Конг Ян, Чи Цубай и Сюэин переговорили кратко между собой. «Пора отправиться. Сначала мы перейдем к первому второстепенному трансцендентальному миру». Гордый лорд Хе проявил инициативу. С волной его руки пространство беззвучно раздиралось нежным образом. После этого 4 из них вошли и пролетели сквозь пустоту между пространствами. Путешествуя по пустому слою между пространствами, они быстро прибыли в пункт назначения. Прямо перед их глазами была огромная мировая мембрана, окружающая маленький трансцендентный мир, расположенный в хаотической пустоте. «После того, как я перебью этих демонов, я сообщу вам о своих позициях с помощью моего аватара Ци. Вы можете защитить эти позиции внутри слоя пустоты», — сказал Сюэин. «Малый трансцендентный мир был слишком велик, так что было бы невозможно охранять все пространства». Сюэин сделал шаг, неся истинное значение крайнего проникновения в его теле. Он сразу же разорвал мировую мембрану. После прохода мировая мембрана быстро начала исцелять себя. «Мы будем ждать новостей за пределами этого мира». Горный лорд Хе, Си Конг Ян и Чи Цубай ждали в хаотической пустоте между пространствами. И сам Сюэин начал действовать в малом трансцендентном мире. Том 7, глава 45, дворец демонов. Глава дворца Чен в настоящее время стоял перед дверью в кабинет, с видом на горы за пределами столицы Ся. Однако в его глазах не было ни одной из этих гор. То, о чем он сейчас думал глубоко в его сердце, был Сюэин. «Сюэин, ты должен преуспеть. Судьбы половины моих трансцендентов клана Ся лежат на этой азартной игре. Вы не должны проиграть». В хаотической пустоте между пространством горной Лорхе, Чи Цубай и Си Конг Ян нервно ждали. Помимо самого Сюэина, во всем клане Ся было всего 4 человека, которые знали о миссии. Они все нервно ждали. С нынешней боевой мощью Сюэина, они верили, что он, безусловно, сможет избавиться от баз демонов, но враги, с которыми он столкнулся, были, в конце концов, элитой армии демонов. Раньше они отправляли высших трансцендентов, специализировавшихся на пробитии массивов, но они даже не могли преодолеть самый внешний массив. Этого хватило, чтобы доказать, что массивы демонической армии не так легко прорвать. И как только они потерпели неудачу, они не были готовы принять этот исход. Брат Сюэйн, на Снежной горе, на территории Снежного Орла, была также женщина, беспокоящаяся о безопасности Сюэйна. В малом трансцендентном мире, Сюэйн в настоящее время стоял в обширной пустыне. Эта часть пустыни была лишена всяких существ. Казалось, что демоны давно убили всех. Глядя на его запястье, не было зелено-серого браслета. Сюэйн тоже очень нервничал. Прямо сейчас все зависит от моих собственных способностей. Этот воин божества, который всегда следовал за ним, был в конечном счете полубогом. Согласно положениям законов мира, он не мог войти в этот маленький трансцендентный мир. На этот раз я должен преуспеть. Отказ не вариант. Сюэйн не признает неудачу при любых условиях. Если он потерпит неудачу, тысячи лет большое количество трансцендентов, принадлежащих к клану Ся, гибли бы. Если он выиграет, потери будут значительно уменьшены. Несмотря на то, что было легко говорить о смерти половины трансцендентов, на самом деле каждая смерть была не только частью статистики, но и представляла собой жизнь. Как Пэн Шань, Зи Че Гу Фэн, Чао Цин, Ю Фэн и Пу Ян Бо, они были близкими его друзьями на протяжении многих лет. Даже та, кого он больше всего беспокоил, Цзин Цу, Дун Боли, его младший брат, Цин Ши, все имели вероятность умереть во время долгой войны. Эти пять баз являются самой большой угрозой для моего клана Ся. Самое великое бедствие. Я должен полностью избавиться от них. Эта миссия по устранению катастрофы полностью возлагалась на него. Если бы он не смог добиться успеха, тогда у других святых не было бы никаких надежд. Ветер свистел сквозь эту часть пустоши. Сюэйн закрыл глаза, заимствуя истинное значение звезды, чтобы почувствовать окружающее пространство. С ним, как с центром, что-то в радиусе 50 километров вокруг него находилось под контролем его области гравитации. Что касается области вне этого диапазона, его чувства начнут приглушать экспоненциально. Но, опираясь на колебания, вызванные самим пространством, он все еще может ощущать происходящее еще дальше. Его истинное значение крайнего проникновения будет намного сильнее, если судить, основываясь на способности насильственного проникновения через космос. Сюэйн использовал свой контроль над окружающими 50 километрами, чтобы ощутить все направления колебаний. Вдруг, справа, примерно в 4500 километрах, была область абсолютной тишины. В этой области вообще не было никаких колебаний. Основываясь на его чувствах, эта область абсолютной тишины даже заставила бы других почувствовать себя настороженными. Это место, Сюэйн подумал, база демонов должна быть расположена прямо здесь. Масштаб малого трансцендентального мира был намного меньше масштаба крупного трансцендентного мира и даже меньше по сравнению со смертным миром. Таким образом, Сюэйну не нужно было ходить в другие места. Просто полагаясь на свое истинное значение звезды, чтобы почувствовать любые колебания в пространстве, он мог прощупать общее расстояние примерно 15 000 километров. Весь второстепенный трансцендентный мир имеет только эту область абсолютной тишины. Сюэйн открыл глаза, глядя в северо-восточное направление пустыни. Косвенные колебания являются естественным явлением, но так как эта область настолько тихая, должно быть внешнее влияние. Чтобы настроить массив, самым фундаментальным шагом было бы закрытие космического пространства. В противном случае враг легко телепортировался бы внутрь базы. Несмотря на то, что немногие полубоги смогли запечатать пространство, многие такие массивы все еще существовали. Те из трансцендентных магов, которые преуспели в этом, могли легко улучшить набор массивов для этой цели. В конце концов, это был абсолютный предшественник для создания массивов. Сумеречная армия принесет с собой массивы различной силы, в зависимости от силы их элиты, подумал Сюэйн. Согласно информации, предоставленной главой дворца Чен, настройка массива на этот раз должна быть настолько грозной, что даже самый внешний слой не мог быть нарушен предыдущей командой трансцендентов. Я должен это проверить. Два разных плана для разных ситуаций, Сюэйн решил в своем уме. Он рассчитывал на свою текущую боевую мощь, чтобы парировать любые непредвиденные обстоятельства. Несмотря на это, ему все равно придется исследовать массивы, чтобы решить, какой из планов использовать. «Давай начнем». Сюэйн немедленно превратился в поток света, глубоко проникая в Землю. С его пониманием истинного значения звезды, его скорость передвижения под землей была довольно ужасающей. Что касается причины, по которой он ехал в подполье, это было потому, что он боялся, что на Земле могут быть несколько слабых демонов. Демоны также заимствовали бы мировую энергию для расследования любых беспорядков. Сюэйн мог только попытаться изо всех сил предотвратить такие сценарии. Разумеется, согласно разведке, предоставленной кланом Ся, у демонов не было планов по патрулированию. Это было естественно. Через короткое мгновение Сюэйн находился всего в 100 километрах от этого места абсолютной тишины, глубоко под землей. Сюэйн начал использовать свое истинное значение крайнего проникновения для восприятия. Слои после слоев. Сила герметизации закрыта, сила грома, сила тьмы. Ясно, что это была защита, которая составляла массив. Эти демоны жили в центре массива, и окружающий массив защищал их. Не пробираясь через это препятствие, нельзя было бы навредить этим демонам. Препятствия довольно грозные, подумал Сюэйн. Все в порядке. Мое истинное значение крайнего проникновения могло пробить 15 километров за раз. При обычных обстоятельствах он мог легко проникать через 50 километров. Что касается препятствий, вызванных массивами, то более слабые не повлияют на такое атакующее истинное значение. Истинное значение крайнее проникновение было абсолютно тираническим. Все мириады существований будут проникнуты этим. Независимо от того, какой тип, он все равно может проникнуть через все массивы. Но если бы препятствия были слишком большими, то расстояние, через которое оно могло бы проникнуть, резко сократилось бы. Конечно, по мере того, как понимание Сюэйна в истинном значении крайнего проникновения углубилось, его сила также возросла бы. 15 километров, Сюэйн задумался. Площадь абсолютной тишины окутала место около 30 километров в радиусе. Мне просто нужно насильно проникнуть через него. Тогда я мог войти во внутреннюю область. Первый план легко преуспеет, если это так. Время для начала. С двумя телепортами Сюэйн появился над поверхностью с расстояния 50 километров под землей. На поверхности Земли Сюэйн появился в воздухе. Он мог чувствовать ауру тьмы перед ним. Эта обширная и неясная аура окружала довольно экстравагантный дворец демонов. Этот дворец занял в общей сложности 50 километров. Убийство. В тот момент, когда Сюэйн появился над землей, он не колебался. Сразу же он показал свое крайнее проникновение. Сюэйн мгновенно исчез из своего первоначального местоположения, проникая сквозь слои и слои препятствий. Армия демона не смогла бы подготовить массивы, чтобы противодействовать этому крайнему проникновению. Цена подготовки была бы слишком велика. В тот момент, когда он появился, Сюэйн уже находился в темноте, заполненной частью массива. Он не прекратил показывать свое крайнее проникновение. Сюэйн почувствовал, как мир оживился, когда он появился в экстравагантном главном зале. Огни зала все еще были яркими, и перед ним в настоящий момент был уродливый демон. Том 7, глава 46. Убей, я здесь. Оглядев экстравагантный главный зал, глаза Сюэйна были наполнены намерением убивать. Без колебаний он сразу же показал истинное значение звезды. С Сюэйном как центром, в области с радиусом 50 километров, выше или ниже его, гравитационная сила. В одной из секретных комнат Дворца Демонов в настоящее время были дислоцированы двое демонов второго уровня. Эта комната использовалась для мониторинга любых действий на массивах. Каждый день были бы другие демоны третьего ранга, которые придут на смену. Эту элитную команду демонов можно было считать вполне осмотрительной. Во время долгосрочного мониторинга массивов любое незначительное нарушение немедленно докладывалось вверх. В тот момент, когда Сюэйн впервые показала свое крайнее проникновение, насильно пробираясь в массивы, эти демоны почувствовали что-то, что происходит. Там было беспокойство, у двух из них не было времени для дальнейшего расследования. Прежде чем они смогли донести до пятых демонов или рассказать демонов связи, начался пугающий источник гравитации. Был очень короткий промежуток времени, который прошел между отображением крайнего проникновения и временем, когда гравитационный источник спустился на них. Согласно внутренним правилам армии демонов, в тот момент, когда они подтвердили вторжение или нападение, они немедленно сообщают старшим демонам. В действительности действия Сюэйна были слишком быстрыми, не давая этим демонам, которые отвечают за мониторинг массивов любое время, чтобы подумать о том, что же делать. После этого, у них никогда не будет возможности снова задуматься. Пугающая гравитационная сила сразу окутала весь дворец демонов, включая площадь, охваченную массивом. Весь дворец демонов взорвался и рухнул немедленно. Эти чрезвычайно твердые каменные материалы были полностью разрушены. При таком виде гравитационной силы любой обычный смертный материал не сможет поддерживать свои первоначальные свойства материала, разбивая его самую фундаментальную структуру на кусочки. Ах, ах, глаза этих двух демонов, ответственных за мониторинг массивов, были широко открытыми. Их тела демонов были довольно жесткими, а целостность их внешних чешуек была неповрежденной. Тем не менее, из их ртов брызнули большие объемы крови, и из промежутка между их чешуей разбрызгивалось что-то похожее на туман. Самая страшная часть, однако, заключалась в том, что их внутренности уже стали пастой под пугающей гравитационной силой. Несмотря на то, что двое демонов погибли сразу, их фигуры все же взлетели вверх к Сюэину с помощью силы тяжести. Это, ах, как, в разных местах дворца демонов были демоны, которые спали, ели, пили, культивировали и тренировались. Все они, даже слабый, маленький демон связи, были затронуты входящей гравитационной силой. Их тела были достаточно жесткими, чтобы противостоять атакам. Их внутренние плоти и органы, включая их мозги, также были довольно жесткими, но эти части не могли противостоять ужасающей силе гравитации. Их плоть разбилась на кусочки, свежая кровь сразу же выплеснула из их тел, когда их мозг превратился в пасту. И теперь, все тела начали покидать Землю с высокой скоростью под действием сил притяжения, направляясь прямо к Сюэину. Сюэин первоначально стоял на полу главного зала, но катастрофа вокруг заставила его взлететь вверх. В окружающих 50 километрах многие сокровища, используемые для создания массивов, также начали рушиться. Некоторые из них остались целыми, но эти обычные предметы, изготовленные из материалов сортного качества, такие как земля и камни, полностью разрушены. Демонские тела продолжали свой полет к Сюэину. Те демоны, которые могли остаться целыми, были, по крайней мере, третьего уровня. Что касается этих более слабых демонов, все их тела уже разбились на куски. Трансцендентный клан Ся. Среди тех демонов выжило 5. В настоящее время они висели в воздухе, пытаясь противостоять гравитационной силе. Они уже подготовили свои тела к верхнему пределу, набрав бессмертное тело. Для людей обучение на стадии бессмертного тела было бы чрезвычайно трудным. Даже полубоги клана Ся не могли легко достичь этой стадии. Но демоны были другие. Их врожденные таланты были слишком велики, их мясистые тела превзошли даже тех из людей, у которых были изначальные родословные. В Святом Царстве некоторые из них могли достичь стадии бессмертного тела. Под мощной гравитационной силой, даже если их мозг пострадал, они все равно начнут восстанавливаться сразу же после этого. Несколько трансцендентных материалов и тел демонов быстро пролетели к Сюэину. Сюэин был прямо в воздухе в центре области. Поставить.